Не был ли этот ом невинной уловкой, шуткой Максвелла? Ведь чуть не вся лаборатория занята была проверкой закона Ома, и он все время незримо находился в Кавендишской лаборатории. Такая шутка была бы вполне в манере Максвелла. Не сразу признали присутствующие руку великого Максвелла, а когда узнали, замолкли в волнении, как будто появились перед ними в этой комнате, перед этим старинным письменным столом, Максвелл и его ученики. Вот стоят они, только что сдавшие с отличием математический трайпос, бывшие студенты, стоят вокруг стола, окружая его, Максвелла. Еще тогда, когда Максвелл был только назначен первым кавендишским профессором, и строительство лаборатории, по сути дела, не начиналось, он старался четко определить задачи, которые встанут перед будущей лабораторией и перед ним лично. Джеймс Клерк Максвелл, миссис Максвелл, 20 марта 1871. Существует два мнения относительно профессорства. Одни хотят популярных лекций, а другие больше заботятся об экспериментальной работе. Мне кажется, здесь должна быть градация. Популярные лекции для масс, настоящие эксперименты для настоящих студентов и, наконец, трудоемкие эксперименты для первоклассных людей, таких как Троттер, Стюарт и Стратт. Градация градации. А профессору Максвеллу лично было интереснее всего заниматься именно трудоемкими экспериментами с первоклассными людьми, и поэтому он при первой возможности сплавил прочие задачи демонстратору Вильяму Гарнету из колледжа Сент-Джон, мечтая наконец-то здесь, в Кавендишской лаборатории, осуществить свою мечту, завести учеников, которые бы учились, исследуя, работая под его руководством, которых предостерегал бы он от ошибок и которым передал бы все, чем владел сам. Поначалу учеников было немного. Сперва один Хиггс, затем целая группа: Гордон, Джордж Христл, Саундерс, Дональд, Макалистер, Амбруас Флеминг, Глейсбрук, Шустер, Нивен, Пойнтинг, Шоу. В Кембридже только-только была введена система защиты диссертаций, и для получения степеней необходимо было найти тему, разработать ее и защитить свои мысли. Многие искали темы физики в эксперименте, они-то и оказались первыми Максвелловыми учениками, фактически первыми аспирантами. Вот стоят они, столпившись вокруг стола, в большом помещении физической лаборатории, самозапах который им еще неведом, и профессор Максвелл объясняет им методику измерения сопротивления с помощью мостика Уитстона. И один из них, Глейсбрук, вдруг сожалеет, что это объяснение не состоялось всего несколько недель назад, на трайпосе, изменившем свое лицо, повернувшемся, наконец, к физике. Вильям Стретт спросил его как раз про измерение сопротивления посредством мостика Уитстона. Через несколько дней эти зеленые новички научились довольно лихо измерять электрическое сопротивление и вершина мастерства прилаживать неумелыми еще пальцами зеркальце к гальванометру Томпсона. Затем еще несколько полезных уроков по обращению с лабораторными приборами. И все. Аспиранты, еще не умеющие плавать, были брошены Максвеллом в океан большой науки. Сам выбор темы для исследований был оставлен на их усмотрение. Максвелл только советовал, причем не отговаривал и от никчемных, на его взгляд, экспериментов. «Я никогда не отговариваю студента от намерения, — часто говорил Максвелл, — провести какой-нибудь эксперимент. Даже если он не найдет, что искал, он найдет что-то другое». Своеобразный взгляд был у Максвелла и на измерительные приборы. «Воспитательная ценность экспериментов, — говорил он, — зачастую обратно пропорциональна сложности приборов. Студент, пользующийся самодельной, неточно работающей установкой, часто научается большему, нежели